Да, мы все умрем, если не повезет, то от старости. И да, мы никогда не найдем выход, только если случайно, мы ищем вход. И нет, не двое, и даже не трое, думаю, часов 10, но это вряд ли, скорее всего меньше. Ромашка, продолжая всхлипывать, неверяще смотрела на Дина. Издеваешься, да, я еще молодая, чтобы умирать, а ты? Да мужлан, неуч, хам и прочее, и да я издеваюсь. А сейчас мы пойдем, найдем крысу, ты ее зарежешь, выпьешь у нее всю кровь и успокоишься. Не переживай, я подскажу твоему мужу, как избегать скандалов, нужно всегда под рукой держать в клетке крыс. Или чья кровь тебе больше по вкусу? Твоя, я буду пить только твою кровь, мгновенно оживилась Ромашка. Я не могу постоянно быть рядом, твой муж нас не поймет. Ден представил весомое препятствие для откачки собственной крови. «Какая же ты сволочь, Эд!» Успокоившись и нашедшая виновного, согласилась идти дальше Ромашка. «Я не могу быть таким хорошим, как ты только что меня описала, такие люди не могут заблудиться в сортире, а мы смогли. Но сдохнуть в сортире – это слишком даже для нас», Ден не унывал, «так что идем к свободе». Спустя неопределенное время, проведенное в поисках, «погаси светлячка», Ден поднял в предостережении руку. Из глубины катакомб раздавались монотонно повторяющиеся звуки. Кто-то идет, без команды не стреляй. Ден не верил, что это по их душу, слишком шумно. Впереди показался свет. Три фонаря, три фигуры. В высоких сапогах-ботфортах, в фартуках, в медных касках с гребнем и ящиками с инструментами и материалами. Если что, будь наготове, без команды не стреляй. Дождавшись ответного кивка, Ден вышел вперед, подняв левую руку открытой ладонью вверх, держа арбалет на изготовку. Воды у работяг не было, в канализации есть и пить запрещено, придурки. Протерев лицо специальной тканью, жадно пили воду, самый вкусный напиток в мире, при правильной подаче. Цех-мастерская ремонтников канализации принадлежала храму. Мастер смены спросил о травмах и жалобах, записал в книгу данные и предложил вызвать околоточных. Ден отказался, пообещав самостоятельно навестить городового, попросил помыться и одежду на смену. Также был обещан экипаж, но позже. Выслушали инструктаж дежурного, где что взять и куда кинуть, пошли в помывочную. У входа в душевую Ден остановился, махнул рукой, пропуская дам вперед. «Иди, я еще посижу». Летта устало откинулась на стену, без жалости скинув всю одежду, прошедшую с ним канализацию, в специальный ларь, зашел в помывочную комнату, небольшую на 4 лейки и сливом в полу. Под каждой лейкой был скользкий каменный постамент, чтобы не стоять в луже, когда моешься. Ден включил горячую воду и встал, отперевшись руками о стену, закрыв глаза, подставляя голову, шею, плечи под струю воды. Тело расслабилось, а шум воды заглушал все звуки. Ден стоял не в силах намылить мочалку, это была сложная ночь. Бывало, Эд зажигал, не чувствуя берегов, просто не хотел знать о существовании рамок, да и в долине было не сладко. Ден не мог похвалиться, даже сотой долей опасностей, прожитым им в теле Эда. В условно безопасном офисном мире, он старался заранее избегать любой угрозы. Тем более, попадать в ситуацию, когда несешь ответственность за других, это требует дополнительных усилий и сильного характера, зачем лишний раз напрягаться. Сегодня в канализации Ден впервые был руководителем в настолько опасном мероприятии. Мало того, он нес ответственность за другого человека, спасал его и свои жизни, искал выход и принимал решения, от которых зависело буквально все. Это вымотало. «Хватит стоять, потри спину». Ден выпал из полузабытья, рядом мылась Летта. С усилием собравшись с мыслями и поняв, что от него хотят, аккуратно, боясь повредить, вымыл узкую, точеную спинку и заодно то, что ниже. Несильным шлепком по попе обозначил окончание процесса. Повернул девушку лицом к себе. На груди остались синяки от пальцев мини-босса. Аккуратно погладил кончиками пальцев пострадавшие места. Больно? Уже нет, только сосок больно. Сволочь! Ромашка отвела глаза и попыталась отвернуться. Зачетная грудь. Ден придержал скромняшку за плечо и нежно прижал ладонь, прикрывая синяки. Летта расслабилась, положила свою руку на ладонь парня, прижала сильнее, посмотрела в глаза и улыбнулась. «У тебя тоже ничего». Ден поиграл грудными мышцами. «Эд, я другое имела в виду», прижав в ответ то, что имела в виду, свободной ладонью. Ден освободил свою руку и взялся мыться сам. Терся долго. Летта помогла со спиной. Чувствуя себя вымытым до хруста, пошел одеваться. Серая рабочая одежда была мала, грубая, неудобная, но чистая. Даже обувь нашлась. Оставшиеся ценности, мечи, перевязь с кобурами, арбалет и прочая мелочевку сложили в ящик из-под инструментов. Внесли деньги на помощь храму, выданное имущество обещали вернуть. Расписавшись в ведомости за себя и за Летту, Ден поинтересовался: «Летта, ты случайно не знаешь, почему мы под одной фамилией записаны? Я твоя жена, будущее, и можешь называть меня Ромашкой, уже привыкла, даже стала нравиться», — удивленно невинно объяснила сложившуюся ситуацию будущая жена Ромашка. «У меня план разработан по дискредитации себя любимого», — Ден перешел к конкретике, — «или лучше тебя дискредитируем. Я обещал тебе избавить нас от никому не нужного брачного обязательства. Уверен, завтра вечером лучшее время для воплощения его в жизнь. Дорога, Эдуард, я, кажется, четко указала, чью кровь я буду пить», — серьезным голосом припечатала вампирша. «Родители сказали нам жениться, значит, будем играть свадьбу. Уверена, такой ответственный мужчина, как ты, не подведет своего отца. Ты мне еще про вычислитель должен рассказать. Когда говоришь, придешь с визитом? Завтра на ужин. Отлично, я тебя жду». Летта сидела и улыбалась, предвкушающе. Хорошо, что не облизывалась. Ден потер горло. «Эд, ты случайно не знаешь, куда дели Виолетту? Необходимо срочно ее вернуть». Ден как за спасательный круг ухватился за новый план. «Да, задание, похоже, мы провалили. Эд, как всегда, конкретен. Давай, спроси ее, на всякий случай», — попытался откосить и переложить опасную обязанность на Эда. «Нет, сам виноват, нужно было пристрелить в катакомбах, сейчас не мучились бы», — пытался отвертеться Эд. Ден посмотрел на Летту, она сидела в простом сером платье, смуглая, с фиалковыми глазами и веснушками на носу. Русые волосы заплетены в толстую косу. Виолетта, до тоннелей была совсем другая. Дену эта Летта нравилась, и это настораживало. «Ты сам говорил», — Летта посмотрела вверх, вспоминая, — «девушка с утренней встречи и девушка в тоннелях – это две разные девушки. А когда она улыбается, у нее ямочки на щеках, и она мастерит артефакты». Окончательно напугал Динаэт. «Тебя подменили в раздевалке? Скажи, сколько мы бродили в канализации?» 13,5 часов, бодро отрапортовала девчонка. «Летта, колись, это тебя так канализация изменила? Если она родная, срочно возвращаемся, пока не хватились настоящей Виолетты». Ден ковал, пока ковалась. «Это артефакт, немного изменяет освещение, зато какой эффект, согласись», — поежилась, услышав про родную канализацию Летта, мгновенно нашла способ оказаться подальше от столь веселого места. «Я вполне сойду за нее, поверь, ни одна живая душа не догадается. Вот зачем ей артефакт, вот сейчас нормальная баба, зачем было выделываться?» Эд объяснил просто и понятно. «Эд, расскажи, какой у нас был план? Изначально была другая концепция, вот вечно так с тобой, стоит тебя послушать, и оказываемся в канализации». Ден пытался уточнить момент и переложить ответственность. «В долину пора, со всех сторон обложили», — Эд решил сопротивляться до конца. Глава 14. Поспать удалось пару часов, дела не ждали. Не рискнув решать основные вопросы самостоятельно, решил согласовать планы с батей. Ден решил начать с бара мордобойки. Внесенный аванс в дело свободы от брачных уз не мог кануть, Ден этого не переживет. До попадания сюда Ден относился к деньгам намного проще: как пришли, так и уйдут. И совсем не парился, совершая не совсем обдуманные покупки, чаще совсем необдуманные. Например, последний апгрейд компа. Комп — вещь нужная, инструмент для зарабатывания денег, и обещанный прирост производительности в 20% должен помочь Дену освободить время для других дел, сделать жизнь более комфортной. Прочитав кучу материалов и посмотрев гайды по железу, были подобраны комплектующие. Собран и проверен системный блок, установлена и настроена операционная система, нужные программы заняли место на диске, обновлены пароли и сделано еще много, несомненно, важных вещей. И вот она, радость от использования нового оборудования. Через неделю Ден не просто не видел разницы, он даже не помнил, что вообще что-то менял. Ускорение в работе ноль, а потраченные деньги и время на этот пустой движняк уже не вернуть. «Думаете, Ден расстроился? А чем вы?» «Сделал выводы. Деньги нужны, чтобы их тратить. Об этом нам говорят из каждого утюга. Возможно, в этом мире нет говорящих утюгов, или может внутренние жабы особой породы. Но почему-то именно здесь, Ден, был готов удавиться за каждую серебрушку, а за золотой, рука непроизвольно тянулась за кольтом, извиняюсь, за мечом. Магия драгоценных металлов, не иначе. Может поэтому нам навязывают бумажные, а лучше электронные деньги. Их как бы нет, и нечего переживать. А золото оно такое, липнет к рукам и душа просто разрывается на части, не желая расставаться с моей прелестью. Ваня на изменения в планах поворчал, но согласился. Куда бы он делся с подводной лодки, репутация Эда, не один день зарабатывалась. Договорились, пока план на расторжение помолвки заморозить, а деньги пустить на поиск информации о минибассе, исчезнувшем в канализации. С властями по поводу инцидента Ден решил не делиться, трупы наверняка сожрали крысы, тезис «нет тела нет дела», работает прекрасно и в местных реалиях. Если найдут и дадут ход, то сработает другой ответ. Ой, забыл, память плохая. Ваня обещал все узнать быстро, Ден в свою очередь, пообещал заплатить только за результат. Простые времена, никаких тебе независимо от результата или наша репутация стоит денег. Конечно, стоит денег, только почему я должен платить свои деньги за их репутацию? Предупредив Федора и Боцмана, рванул к сараю с телепортом. Как раз успел к ужину. Доклад бате пришлось писать самому, Вася отбыла в отпуск. Мы с Эдом надеемся, что не в декретный, по срокам вроде не совпадает. И вообще, как-то Ден стал последнее время себя чувствовать по-другому. Многие вещи стали неважны. Например, забыл зайти в магазин одеться по столичной моде. Кобуры новые нацепили, почищенные мечи захватили, арбалет поменяли, а про одежду забыли, одели, что было поприличней, и в путь. Главное чисто, еще раз, главное чисто. Канализация, мы помним о тебе. По поводу внутренних ощущений, изменилась система ценностей. Планы на долгосрочные дела, стали интереснее развлечений. Нравился процесс воплощения. Не возникало мыслей, как убить время. Рука не тянулась к гаджету, полистать ленту. Отсутствие интернета, совсем не напрягало. И самый кошмар, всех продавцов счастья, стал нравиться мыслительный процесс. Ден просто тащился, прокручивая в голове действия и их возможный результат, считая возможные траты, думал, на что важнее потратить, на чем сэкономить, на что вообще забить. Стало спокойней, мы никуда не торопимся, если только на ужин. Основная наша работа, у нас в голове, кроме тренировок, конечно. О тренировках в мире Дена тренировки имели в основном косметический эффект, и здоровье, куда без него. Человек просто не понимает, зачем ему этот тюнинг в офисе. А тут это вопрос жизни и смерти, и восприятие совсем другое, и отдача соответственно. А как радуешься результатам? Батя отправил доклад в стол. Потом почитаю, спокойно, давай своими словами. Больше всего его заинтересовали крысы и люки. Люк в потолке особенно. Матерый человек, Ден не подумал, что этот люк неспроста. Дело может обернуться крупными неприятностями. По местным меркам город крупный и столица, дело приняло государственный уровень. Вот так, а ты думал, что просто заблудился в туалете. Дело ромашка, заставило батю задуматься, но не расстроило. Ден сильно переживал, за два подряд проваленных дела, но даже на вид не поставили, так бровями немного погрозили. Дело мини-босс вообще прошло как рядовое, вряд ли там найдешь концы. Васильевич плеснул в стакан свой мутный стандарт, и лицо элиты слишком на виду, да и топорно подставили, просто убрали фигуру. Наверняка с другой схемы слили. Бате понравилась манера Дина, давать название делам, легче восприятие, такой якорь для понимания сути дела. Улыбаясь с усы, он думал о своем. Ден подозревал, придумывает название множеству своих, важных и государственных дел. Попробуем проверить связь лиц элиты и матери ромашки, дал повод для размышления батя. Мне нужен совет. Батя кивнул, мол, слушаю. Хочу начать разрабатывать артефакт, способный быстро производить вычисления больших чисел. Должен работать со степенями и обычными функциями. Ден смотрел на лицо бати, и будущий личный счет начал уменьшаться на глазах. Вещь, возможно, и нужная, но вряд ли принесет большой доход. В нашем царстве так точно. Там, где оно нужно, талант работает неплохо. Но в царские министерства можно предложить, там будут востребованы. Батя допил и убрал стакан, осмотрел Дина. Пробуй, будет работать, как разрекламировал, царский заказ обеспечим. Административный ресурс в действии, а то свободный рынок, все сам разрулит и будет всем счастье даром. Настоятель интересовался тобой, просил зайти, в дверях поймал Васильевич. «Надо, значит надо. Раз Васи нет, идем спать». Утро было пасмурным, моросил дождик. Весь в коже, как истинные байкеры, на лошадке вместо Харлея, прибыли к храму двух солнц, стилистически напоминающий шар на четырех колоннах, на самом деле кубическое здание, с круглым куполом и замыкающими его окружностями, искусно оформленными на стенах. Красиво и ни с чем не спутать. На входе двери с двух половинок, распашная, правая сторона желтая, левая фиолетовая, почти черная. На входе испытал шок. Да тут реально магия. Меня оттеснило от штурвала, это спокойно, будто делает это каждый день, пошел к лестнице на верхние этажи. Людей было на удивление много, весь первый этаж занимало множество дверей, как в огромном офисе. Входы в кабинеты располагались по периметру, оставляя в центре незанятое пространство. Люди, по номеркам, заходили в назначенные двери. Ден знал, что там можно поговорить с настоятелями, спросить совет, пожаловаться, попросить помощи. Если есть возможность, тебе помогут. Пустые разговоры не приветствуются, но выслушают обязательно. В обществе культивируется культура аскетизма, в разумных пределах. Силой никого не заставляют, но налоговая не дремлет. Поднявшись на четвертый этаж, без лифта, между прочим, зашли в скромный, уже скорее, стандартный кабинет. Настоятель встал, Эд проходить не стал, стоял у двери. «Как твои дела?» Настоятель начал разговор первым. «Все по-прежнему, Эд был сама разговорчивость. Мне нужно было увидеть тебя», настоятель улыбнулся, убедиться, что все нормально. «Все нормально», Эд развернулся и пошел на выход. Вот и поговорили, Ден ничего не понял, но был впечатлен. Такой заботой Эдди со стороны церковников. «Эд, ты вроде как отмечаться приходил, ты часом не на условно, досрочном?» «Нет, спасибо, что вообще ответил», — подколол Ден. Ден настоял на посещении врача. После продолжительной экскурсии по канализации, подхватить заразу считай гарантия. Посетили местную поликлинику. Дену понравилось. Зашли, сразу попали в большой холл, где вместо регистратуры была стойка с тремя администраторами, молодыми студентами. Пациента выслушивали и отправляли к следующей стойке. Там уже сидели выпускники, те с помощью имеющихся знаний и артефактов распределяли по более опытным врачам в зависимости от жалобы. Очередь двигалась быстро. Платных клиник не было, вообще. Личные врачи только по регламенту о должностях. Ден был в пролете, личный врач, Светочка, была в данный момент вне доступа. Милая девушка за стойкой выслушала, выдала латунную бирку и отправила в кабинет. Там обнаружилось две штуки симпатичных студенток и один студент обыкновенный. Отличить от практикующих врачей можно легко, по форменным костюмам. В кабинете присутствовал агрегат совершенно стимпанковского вида. Латунный цилиндр 1,5 метра высотой, весь в трубочках и с дверцей. Имелся ящик с рычагами сбоку. Ден в кожаном плаще, штанах и шляпе, в медицинском кабинете, выглядел как доктор зло в окружении детей. Неважно, что студентки были на пару лет старше, они выглядели сущими детьми рядом с побитым жизнью Эдом. Сначала предложили снять шляпу и плащ, пока студент обыкновенный записывал данные Эдина в толстую книгу. Студентки с горящими глазами рассматривали Эдина и о чем-то шептались. «Скажите, больной, а вам приходилось бывать в долинах?» Блестя глазами, задала вопрос та, что смелее. «Это имеет отношение к процедуре?» Решил проявить бдительность Ден. «Конечно, нам же нужно настроить артефакт», уверила мисс Смелость. «Да, приходилось, и не один раз. Дену хотелось быстрее закончить сеанс очищения от паразитов, и он выдал весь расклад. Если бы Ден был мороженым, его бы начали интенсивно облизывать». Заподозрив неладное, Ден посмотрел на единственно адекватного из троицы. Но студент обыкновенный проявил недальновидность и сделал вид, что так и должно быть. «Раздевайтесь», ошалев от собственной смелости, мисс Смелость решила взять от жизни все, и прямо сейчас. Ден осмотрелся у цилиндра, на стене висел плакат «Одежду не снимать», и справедливо поинтересовался, показывая на наглядную агитацию рукой. «А это для кого?» «Это для других больных, не для вас», облизнув верхнюю губу, поддержала коллегу мисс Скромность. Ден еще раз посмотрел на студента за книжкой. Тот сделал вид, что его здесь нет, и прикрыл лицо рукой. Ден в последний раз решил уточнить. «Брюки можно оставить?» «Нет», вскрикнула мисс Скромность. «Раздевайтесь полностью, больной», мисс Смелость была категорична. «Мне нужна твоя одежда и твоя лошадь», голосом Арнольда, прокомментировал происходящее Эд. Ден верил врачам, сказали снять, он снял с себя все. Студентки как завороженные следили за процессом, синхронно двигая глазами по самым интересным местам. Студент, подняв вертикально здоровый том, спрятался за ним. «Проходите, больной, с пересохшим горлом», хриплым голосом, не отрывая остекленевшего взгляда от Дина, показала рукой на цилиндр мисс Скромность. Ден влез внутрь, тесновато. Как тут нормальные парни помещаются, те, что большего размера, чем Эд. Мисс Скромность со стеклянными глазами, красиво блестят, закрыла крышку саркофага. Вначале была тьма, потом, кровь у оператора агрегата перетекла в головной мозг, и включили свет. Прошло время, заработал артефакт. Возможно, дальнейшие события показали, что в мозг будущим врачам вернулась не вся кровь, а ее малая часть, очень малая. Дина тряхнула, нормально так тряхнула, парень из долины выдержал, затем тряхнула совсем нормально, и Ден, ругнувшись, стукнул кулаком в дверь, от души. Душевный порыв заметили и больше не трясло, дверь саркофага открылась, и тишина. Выглянул и сразу убрал голову, но никто не выстрелил, это обнадеживало, убивать его не будут, пока. Медицина, она такая, непредсказуемая. Появление Дина из цилиндра напоминало появление терминатора из темпоральной камеры. Волосы торчком, запах озона, только кожа не дымится. Испуганные студентки прятались за спиной студента обыкновенного. Абсолютно голый подошел и навис над троицей. Студент обыкновенный храбро расправлял плечи и пытался закрыть узкой спиной сразу двух мисс. В его глазах можно было прочесть последние слова к маме, прощание с жизнью и жалость к себе. Указав на торчащие волосы, Ден просипел: «Это нормально», вся троица дружно закивала, голос оказался только у мисс Скромность. «Да, так случается, вы не волнуйтесь, это скоро пройдет», затараторила, между кивками головы: «Вы одевайтесь, мы вам сейчас освобождение напишем от работы, на день». Ден уперся в нее взглядом. «На два», Ден продолжал смотреть не отрываясь. «На три, мы больше не можем, нас ругать будут. Детский сад, черное солнце за что?» С каждым словом студенты вжимали головы все сильнее, одевался не торопясь. Юные врачи стояли спиной к Дену и переговаривались шепотом. Студент обыкновенный стоял с высоко поднятой головой, наверное, очень гордился собой. Зря старается, с этими двумя ничего не обломится, Эд всегда умел вычленять главное, эти точно не дадут. Ден стоял на крыльце и натягивал перчатки. «Эд, мне кажется, у нас с тобой убили всех микробов лет на 5 вперед. Не было никаких микробов, ко мне зараза не пристает», Эд не верил во зло, он сам им был, чистое, ничем не замутненное зло. Оказывается, так намного легче жить, вон, даже зараза не пристает. За спиной послышалось скромное покашливание. Ден сделал вид, что не услышал, продолжил стоять с суровым видом и смотреть вдаль. Тонкая фигурка скромно обошла и встала сзади справа, опасаясь показываться на глаза. «Сударь», Ден немного повернул лицо, хватило периферического зрения, для опознания мисс Скромность. «Извините, сударь, для продолжения у девушки не хватало воздуха в легких. Эд, меня зовут Эд», не поворачивая головы, решил пойти на контакт Ден. «Эд, простите меня, пожалуйста, я рычаг поставила в ту позицию, все по инструкции, а огонек рядом не загорелся, я перевела рычажок выше, думала, опять разрядился артефакт, он все равно не горит, я стала искать причину, а там кнопочка не нажата, я ее нажала, а рычаг выскочил, а я испугалась, что опять сломала, и перевела, где он должен быть, а он не там должен быть, я запуталась, а там вы голый, я так понимаю, все время ты думала только о том, в каком я виде». Ден с трудом сдерживал серьезную мину. «Простите, сударь, это не повторится», девушка замолчала. «Больше не хочешь видеть меня голым? Я настолько страшный». Ден не смог удержаться от троллинга. «Почему? Наоборот, все отлично, мне понравилось». Мисс Скромность, осознав, какие секреты выдает, закрыла себе ладошкой рот. «Тогда что тебя беспокоит?» — подтолкнул к главному Ден. «Сударь, опять пауза. Мы договаривались, что ты будешь называть меня Эд». Ден посмотрел на незнакомку. «Как мне к тебе обращаться?» «Ольга, меня зовут Ольга», — улыбнулась мисс Скромность. «Я из столицы, и у нас столько разговоров о суровых мужчинах, работающих в долинах. Мы с подругой попросили направить нас на практику в ваш город». Ольга замялась, хотели посмотреть своими глазами, и тут ты. «А мы только третий день. Получается, цель поездки достигнута, пора домой, вынес вердикт Ден. Ольга улыбнулась в ответ. А ты часто работаешь в долинах? Просто нам с подругой так интересно услышать, как там, особенно если это будет солдат долины. Мы с удовольствием при встрече послушали твои рассказы. Эд, нас что, пытаются склеить две девахи? Эд, что за дела? Нас перестали бояться. Это конец карьеры доктора зло, плакался в жилетку Ден. В последнее время, вокруг стало слишком много женщин. Нужно в долину, Эд предложил выход из затруднительного положения, а то фанатки уже появились. Фанатки? Ты думаешь, мы настолько популярны? Ден был серьезен. Знаешь, Эд, в твоих словах что-то есть. И тот триллер, который заменял тебе жизнь до моего появления, был не просто так. Это ты так с фанатками боролся? Теперь понятно. Значит, рубим концы и уходим в закат. Не в этот раз, Ольга. Много дел. Может, при следующей встрече. Жаль. Тогда до следующей встречи, улыбнулась любительница рассказов о долинах. Ден молча кивнул в ответ. Взмахнув на прощание подолом, Ольга свалила в закат, в больницу. Охлопнувшая входная дверь, выступила в роли надписи. Конец фильма. Глава 15. Утро началось грустно, даже печально. Ден проиграл в увлекательную игру, в прятки. А начало игры было многообещающее. Он успешно увиливал от встречи с любительницей попить чужой крови. Два дня. И строил планы дальнейшего соблюдения статус-кво. Ранние подъемы и исчезновения из особнячка бати в столице, в неизвестном направлении, стабильно выдавали положительный результат, а предварительные инструкции, выданные коллективу, с требованием на все вопросы отвечать, только что был, отошел куда-то, исправно срабатывали. Все было прекрасно, но нельзя недооценивать женское коварство. Сдина, смотрящего самые сладкие утренние сны, в своей спальне и в своей кровати, сорвали одеяло. Не то чтобы одеяло было важно для Дина, но его отсутствие внесло определенный дискомфорт и легкую тревожность. Не просыпаясь, пошарил рукой, ища пропажу, и не найдя, просто махнул рукой и улегся на живот и со стоном потянулся. Это был последний миг счастья. На спину упало нечто большое и тяжелое. Эта тяжесть обладала коленками и ладонями. Еще эта тяжесть схватила ладонями за шею Дина, и принялась яростно трясти утреннюю голову. Неприятности продолжились вместе с радостными воплями, голосом Литты, в правое ухо. «Я тебя нашла, и вставай, у нас много дел. Если это называется супружеская жизнь, тогда я пас. Эд, собираемся, нам нужно на рудники». Ден сразу сообразил, что для спасения жизни все средства хороши, а его кровь на рудниках будет в большей сохранности. «Лучше в долину». Эд предпочитал более комфортные условия. Вариант сбежать из туалета через окно реализовать не удалось. Не потому что Ден бы постеснялся передвигаться по участку в трусах, он бы и голый не постеснялся, но плечи не пролезли в оконный проем. Надежда на аналогичный побег из гардеробной сорвалась из-за банальной мелочи. Одна наглая девица, предчувствуя такую возможность, стояла рядом с одевающимся Дином. На закономерное требование не нарушать личное пространство и личную жизнь, возможность побыть одному в интимные моменты, было жестко пресечено заявлением. «Я и так там все видела, и наши отношения зашли слишком далеко для таких мелочей. Эд, а ты дорогу на рудники хорошо помнишь? Чего там помнить? До первого бара дойдем, а дальше нас знающие люди отвезут». Лаконичность и простота – основа любого плана Эда. Ден понял. Эд не планировал, он пользовался готовыми наработками, которые его не подводили. Вот пример. Поймать мимо проходящую женщину и затащить в номер с далеко идущими последствиями. Тупейший план, по сути, одни минусы, но не для Эда. Если встать в правильном месте и по определенным, заранее известным признакам ловить дам, то оказывается все с точностью да наоборот. Ден никак не мог понять, почему, при таком жестком порядке и суровых наказаниях, Эд до сих пор жив. При всех его отмороженных поступках, драках в барах, беспорядочных связях, он до сих пор не сгнил на рудниках. Те пару раз не в счет. Батя вытаскивал? Нет, Эд сам отдувался. Ден с каждым днем все больше проникался симпатией к Эду. Да, он другой, во многом непонятный, но и во многом просто красавчик. Эд, у меня есть план, мы сейчас уйдем в отрыв. План 100 пудов рабочий, смотри и учись. Ден, по-моему, не стоит этого делать. Эд не любил планы. Верь мне, ежик. Ден по-прежнему не терял оптимизма. Летта, стоя рядом с Дином в гардеробе, нисколько не стеснялась. Она считала правильным свое нахождение здесь, и еще выбирала, что Ден будет одевать. А вот это было вообще за гранью. «Летта, я собирался на пробежку, Я по утрам всегда бегаю кросс. Ты просто пришла немного раньше. Я уже собирался выбегать, и ты, как марафонец-марафонца, должна понимать, как для меня это важно. Без малейшего стыда нес околесицу Дин. Летта в шоке уставилась на Дина. Ты бегаешь по утрам? Стой, я сейчас. Выскочила из комнаты и унеслась вдаль. Да, это ты видел. А, нет, ты это видел. Дин был в восторге от себя. Дверь распахнулась, и в гардеробную вихрем ворвалась Летта. Мы сделаем так. Ты почему еще не одет? Давай быстро одевайся. Мы едем ко мне. Я переодеваюсь, и это знаю такое место. Просто мечта для пробежек. Мечта для пробежек была тропинкой вокруг небольшого озера, окруженного хвойным лесом. Дорожка иногда ныряла в лес, иногда можно было бежать по плотному песку по срезу воды. Действительно красиво, и сосновый аромат удачно дополнял атмосферу места. Бежалось нелегко. Этот парень сильный, но тяжелый, в отличие от Литты, которая полностью соответствовала определению легконогая. Она бежала на шаг впереди, ближе к озеру. Волосы заколоты на голове, как ей закалывал Эд, тогда в тоннелях. Прямая спина и ровное дыхание, привычная приносящая радость работа, Летта была в своей стихии. Бросала редкие взгляды на Дина, улыбаясь глазами и без слов спрашивая, как тебе, нравится. Сначала пробежки она не разговаривала, Дин тоже молчал, сейчас не нужны слова, и так все здорово. Дин бежал, а это не требовало умственных усилий. Он начал прокручивать в мыслях встречу с одним из команды мини-босса. Ваня бармен не подвел, и деньги отработал сполна. Место обитания одного из участников разборок у театра навестили теплой компанией. Дин, Федор и шесть парней его группы. У входа в дом к ганфайтеру-любителю присоединились двое из службы городового. Включили подавитель, отключив охранные артефакты, если они, конечно, были. Народ разошился к заранее распределенным постам, взяли под контроль окна и периметр. Ваня-следопыт прошелся по небольшому участку, на предмет внешнего секрета. Никого не нашел, беспечность удивляла. Зашли тихо, вчетвером, у околоточного был артефакт, открывающий двери. Взяли спящего без эксцессов, все скучно и обыденно, просто работа. Дом давно не приводили в порядок. Грязь, из кухни доносилась вонь испорченных продуктов. Арестованный спал одетый, на постели не было белья, и все имело затрапезный вид. Не бомжатник, но похоже местные бандиты живут совсем не богато. Дин опознал, стрелка в стену из арбалета. Зыкнув на Дина злым глазом, добегавшийся повернулся лицом к окну, и больше никаких эмоций не проявлял. Стоял, дышал перегаром. Околоточные провели обыск. Стандартный набор, арбалет, 6 болтов, дешевый меч в пыльных ножнах, вряд ли им кто-то последние годы пользовался, нож на поясе и еще один в сапоге. Денег практически не было, хватило бы на раз похмелиться. Никаких тайников не обнаружили, парочка пустых не в счет. У двери, рядом с парнями стояли бдительные соседи, двое колоритных дедов, с седыми бородами в плащах и шляпах, у обоих арбалеты и большие ножи в ножнах на поясах. Деды проводили отъезжающие экипажи, и вместе пошли к одному из них в гости, с их слов опрокинуть по стаканчику, после славного дела. Поехали в околоток, завели дело. Обвиняемый не отпирался, молчал, вел себя нагло, обещал, что с ними разберутся, обычная бравада обреченного. Пришел дежурный настоятель от храма, принес артефакты. Дин надел на голову обруч от артефакта, рассказал все подробно. По задержанному особо написали протокол, все присутствующие, кроме задержанного, расписались, храмовник лично зафиксировал и заверил печатью. Начался допрос стрелка. Привязали к металлическому стулу, прикрутили на голову обруч. Околоточный задавал вопросы, допрашиваемый, закатив глаза, периодически дергаясь, как от удара тока, медленно и без эмоций отвечал. С Дином такого не было, похоже, дело в добровольном согласии. Вот где точно добровольное согласие облегчит вашу участь. Удалось выяснить, что после исчезновения мини-босса, двое подались в бега, у них были свои деньги. Мини-босс за заказ не рассчитался, не успел. С помощью подопытного, сделали словесный портрет, двоих уехавших, подадут в розыск, и по опыту предположили, что, если живы, найдут быстро. Царство небольшое, деваться особо некуда. Про представителя творческой элиты Сережи, ничего не знал. Все инструкции давал мини-босс, дострелял на поражение. Да должны были разделить, сладкую парочку ограбить, девку пощупать можно, насиловать нет. Но мини-босс сказал, что она будет не против, чтобы ее пустили по кругу, длинному набить морду, Дина отвезти подальше и убить. Ждали утра, приехали двое околоточных, вскрылось его участие в других делах, дальше допрашивали уже без них, открыли закусочную у околотка, сходили всей командой позавтракали, работники десятку вооруженных мужиков не удивились, привыкли, обслуживали две официантки за 30, Ден предположил, что молодых сюда не берут. Вряд ли при таком количестве проходящих через закусочную боевых парней, они надолго задержатся, а текучка для такой работы плохо. Ближе к обеду, провели в специальное помещение. Судья зачитал смертный приговор. Преступник стоял покорно и безучастно, отдельно от всех присутствующих. Городовой спросил Дина, удовлетворен ли он приговором. Ден был удовлетворен, на вопрос о приведении в исполнение, дал согласие, достал и щелкнул мечом. Подошел к стрелку и ударил в грудь, в левую сторону груди. Не рассчитал, пробил насквозь, этот парень сильный, а Ден боялся облажаться. Стрелок упал, Федор подал тряпку, Ден вытер меч и убрал его. Расписался в ведомости и оплатил пошлину за правосудие. Один золотой, традиция. Если денег нет или не хватает силы духа, правосудие вершит городовой, но тебе уже не стать выборным в земстве. Вот такое участие в жизни царства, вот такое правосудие. Тюрем нет, адвокатов нет, пострадавшие и свидетели, представители земства и царский судья. Эд как всегда промолчал, бежать можно долго, но это если привык. Вот Эд, не особо привыкший бегать, да Ден явно не профи, но раньше занимался плаванием. Вот Эд вообще плавать не умел, а сейчас можно сказать чемпион по плаванию. Здесь не принято купаться в водоемах, в море опасно, в реках и озерах, в основном только дети. Но Ден в школе бегал кроссы, даже нравилось. Но сейчас он из последних сил делал вид, что все нормально, спасибо выносливости Эда. Летта бегала как заведенная, чертов энерджайзер, но видно, что стало понемногу уставать. От осознания факта, у Дина открылось второе дыхание. И о счастье, на очередном круге девушка сдалась, махнув рукой, перешла на шаг, и Ден с гордым видом погнал на следующий круг один. Забежав в лесок, вместо невидимой для Литты остановился и закашлялся, пытаясь сплюнуть ставшую густой, липкой смолой, слюну. Хрипя и матерясь сквозь зубы, перешел на трусцу, пытаясь отдышаться. Бежал как мог, дыша во все легкие, и не заботясь, как выглядит. К финишу, сделав вид несгибаемого парня из долины, прибежал достойно, чем вызвал заинтересованность в фиалковых глазах. «Знаешь, Эд, на что меня натолкнула сегодняшняя пробежка?» Ден не дождался ответа и продолжил. «У нас большие пробелы в физической подготовке. Как я слышал, гиен ноги кормит, а вот с ногами у нас проблема. Да и дыхалка не к черту. Вдруг война, и какие из нас солдаты, мы от противника не сможем убежать. Беремся за ум, прямо сегодня. Вон Летта, смотри, девушка и наравне с нами. У нас не бывает войн, и за врагами нужно бегать, а не убегать. Эд не любил бег». «Хорошо», — легко согласился Ден, — «а от девушек?» Эд молчал, похоже, крыть ему было нечем. Торжество Дина длилось недолго, Летта подняла тему лиц творческой элиты, и более конкретного лица месье Сержа. «Представляешь, он сказался больным, и отказался меня принять». Летта была в шоке, он мне клялся в вечной любви, говорил, что двери его дома всегда открыты для меня, и не стал со мной разговаривать. Я не понимаю почему, сочувствую, ни капли не сочувствуя, — продолжил беседу Ден, — после того, что между вами было, это крайне неприятная ситуация, такое поведение неприлично для хорошего знакомого, а для любовника просто неприемлемо. Почему ты решил, что мы любовники? — состроила оскорбленную невинность девушка. Без вечной любви мы не совершали поступков, чтобы делать такие выводы о наших отношениях. Для кого тогда ты одела такие шикарные розовые панталоны? Ден улыбнулся краем губ. Для крыс в канализации, и несмотря на все, что произошло, он для тебя по-прежнему в категории «мы». Девушка подозрительно посмотрела, задумалась и промолчала. «Вот видишь, Эд», — с чувством превосходства бросил Ден, — «а ты во мне сомневался. Считай, что согласие у нас в кармане, нужно только поговорить с ее родителями и доспросить у ее мамы про Серегу. Думаю, в визите вежливости к нему нет смысла, нас не примут, а под дверью стоять я не собираюсь. Ты как?» «Предлагаю сходу выбить дверь и засунуть его голову в унитаз». Эд не смолчал. «Здорово, ты просто читаешь мои мысли. А дальше?» Ден не дождался продолжения, а концовку знать хотелось. «Дальше пойдем в бар, или поймаем женщину», — предался мечтам Эд. «Или все разом, ты как Эд, за вариант, сделать все разом?» — на полном серьезе спросил Ден. Мужской разговор прервали самым возмутительным образом. «Ты говорил, что объяснишь свою идею с вычислителем?» Поджав губы, ровным тоном спросила Летта. «У тебя в доме найдется бумага и карандаш?» Светским тоном спросил Ден. Девушка кивнула головой, подтверждая наличие. «Тогда жду от тебя приглашения, мне в скором времени придется уехать», — нагнал загадочности Ден. «Я жду вестей в любой момент». Ден не собирался ждать в неизвестности неопределенное время. Охоту на себя любимого нужно прекращать, не хотелось получить болт в спину из окна. Повторить судьбу Джона ему совсем не улыбалось. Джон Ф. Кеннеди, 35-м президент США. «Приглашение на ужин от родителей Литты», — принес мальчишка посыльный. Дина приглашали сегодня вечером. Похвальная оперативность для этих мест. Еще была дополнительная записка от Литты с предложением прийти на 2 часа раньше назначенного срока для обсуждения совместного проекта. После канализации, оставшись без необходимой для светских раутов одежды, пришлось повторить набег на магазин. Дополнительно купили сюртук, продавец указал на то, что такие вещи шьются на заказ, но у Эда, в гардеробе, такой вариант одежды не наблюдался. «Эдуард», — начал с официоза Ден, — «почему в вашем луке одежды отсутствует столь необходимый для жизни предмет, как деловой костюм? Без него нас не будут любить девушки». «Мне не важно, любят меня девушки или нет, важно, что я их люблю», — открыл для Дина новый взгляд на вещи Эд. «И как это применимо в жизни?» Ден решил выяснить все до полной ясности. «Я не понимаю, в чем магия этого способа. Я не могу объяснить, могу только показать». «Хорошо, при возможности обязательно продемонстрируй». Дену было интересно, может, это и есть твоя магическая специализация? «Если это так, то ты неплохо устроился, мой друг». «Эд, я же могу тебя называть другом». Красочное молчание Эда лучше всяких слов говорило, где он видел таких друзей. «Да ладно тебе, Эд, я к тебе не специально в душу влез, но в целом неплохо получилось, признай». Дождавшись завершения работы по подгонке одежды, Ден сел в экипаж, отвязав вожжи, и как заправский кучер, свистнул лошадке. Лошадка послушно пошла к особняку, у нее там гараж, и больше не надо никуда идти. «Эд, а тут на редкость продвинутые технологии. Голосовое управление движением автомобиля, автопилот на продвинутом интеллекте. У нас еще до такого не дошли. Ты посмотри на уровень организации движения, ни тебе светофоров, ни знаков, ни сотрудников ДПС, и при этом практически нет аварий. А у нас на дорогах людей гибнет больше, чем здесь в долинах, в разы. А пробки, Эд, ты не представляешь, сколько времени потрачено в пробках. Эд, представляешь себе жизнь в пробках, или четверть жизни в дороге на работу и обратно? Ты самостоятельно укорачиваешь свою жизнь на четверть. Не дошли вы до настоящего прогресса. Что за отсталое средневековье? Где живу, там работаю. Страшная сказка просто. Ден, тебе не кажется, что все это уже было? Магазин, вечерняя встреча с Литтой. Эд замолчал, дал проникнуться пониманием момента, не закончилось бы еще одним походом по канализации. Глава 16. Ден брел по туннелям канализации. 1. Мечей не было. Ремень от калаша переброшен через голову, на груди разгрузка с магазинами. Налобный фонарик голубоватым светом освещал кирпич стен. После грохота выстрелов в тоннеле и звона в ушах, тишина давила. Позади, за поворотом, остались трупы крыс, следы от рикошетов на стенах и россыпь гильз на грязном полу. Патронов осталось мало, он уже несколько часов пытается оторваться, нужно хотя бы немного передохнуть. Руки дрожат, пот щиплет глаза, картина мира видна размытыми пятнами, клочья порохового дыма ухудшают и без того плохой обзор. Струйки пота побежали по спине, вызывая мурашки, или это чей-то взгляд сверлит спину. Резко обернувшись, нос к носу столкнулся с минибоссом, указательный палец судорожно жмет на спусковой крючок, металлический щелчок, выстрелов нет, осечка. Минибосс, как в прошлый раз, поднимает арбалет, теперь он не спешит, хлопок выстрела. Ден резко сел в кровати, в холодном поту и с дрожащими руками. Черт, приснится же, и сон очень реалистичный, да дрожи. Рядом садится Оксана, блестит черными, испуганными глазами. Эксперимент, проведенный на пару с Эдом, не прошел даром. Теперь Ден пожинает плоды полученных впечатлений. Чертов отморозок, чертово любопытство. Экспериментаторы нашлись на свою тупую голову. Ден был к себе снисходителен. «Прости, Ксюш, это не тебе». Женщина обняла за плечи, прижалась щекой к спине, подождала, когда у Дена успокоится дыхание. «Хочешь пить?» Ден кивнул. «Воды». Ксюша встала, красиво качая крутыми бедрами, подошла к столу, налила в стакан из кувшина, повернулась к Дену. Ден не стал ждать, не смог, было необходимо движение. Поднявшись следом, взял из мягких ладоней стакан, жадно выпил, аккуратно поставил на стол, руки еще дрожали. Притянул Ксюшу к себе, обняв за мягкие ягодицы, и уткнулся носом в ее макушку. Волосы пахли дождем, девушка обняла и гладила его спину. Дрожь прошла, победили совместными с Ксюшей усилиями. Поднял ее лицо и поцеловал губы, вернулся к столу, налил себе еще, со стаканом подошел к окну. Оксана вернулась и села на кровать, подобрав под себя ноги. Светильник тускло светил желтым светом, но даже этого света хватило, чтобы сделать стекла угольно-непроницаемыми. Ден видел свое отражение в черных зеркалах, в которые превратились прозрачные днем стекла. Магия, иллюзия, а ведь стекло осталось то же, что и было днем. Взойдет солнце, и оно вновь станет прозрачным. Ден потрогал пальцами свою щеку. «И как давно она стала твоей, а Ден? Смотри, и отражение ты уже считаешь своим». «Нет, Ден, это принадлежит Эду, а ты лишь держишься в надежде пожить еще немного его жизнью, воспользоваться его трудом, его достижениями, присвоить себе, на халяву». Ден занялся самобичеванием, что является синонимом слабости. Эти несколько дней показали, что Ден совсем не крут, и не факт, что станет таким, как Эд. Ден вырос в мире, где сильные мужчины, в товарных количествах, не нужны и даже опасны. Из мальчиков воспитывают удобных исполнителей, готовых работать не просто за спасибо, за обещание сказать спасибо. Не всегда получается, но не беда, вода камень точит. Стоят же в очереди всю ночь, перед первым днем продаж нового айфона, чтобы отдать деньги за бесполезную хрень, и в большинстве случаев, даже не для себя, для своей женщины. Интересно, что делает их подруга в это время, и с кем? Встают на колени Карл, чтобы просить выйти за них замуж. И это превозносит, из каждого утюга, как подвиг, как пример для подражания. А потом удивляются, почему им жены изменяют. Уютный офис, уютная машина, уютная квартира, уютная кафешка, телевизор с подругой и сериалами. И много, много работы, для большего уюта. Уютный мужчина, такой мягкий плюшевый мишка, пухлиш. Смирись и терпи, говорят из каждого утюга. Говорят, что так делают все. Чем ты лучше остальных терпил? В мире Дина растят смиренных терпил. Не верите? Ну так сходите в церковь, мечеть, синагогу. Вам там все доходчиво объяснят. Это не против работы, очень даже за. А попробуй забрать у него работу, деньги, жизнь. Думаете, такие мужчины, как Эд, смирятся? Где Эд и где смирение? Может, все дело в говорящих утюгах. На стрелку, простите, ужин с семьей ли ты? Ден не опоздал. И даже, был по моде одет, в своем понимании моды. Летта встретила Дина в холле своего дома. Похоже, что ждала здесь, приветливо и натянуто улыбнулась. Чувствовалась напряженность в отношении к Дену. Утренний инцидент что-то изменил между ними. У каждого теперь своя правда. Прошли в комнату, расположились за столом. Предлагаю начать с самого простого. Ден достал листы с кодом и схемы простого калькулятора на 4 действия. Что это? Разработчик новейших технологий уставилась на каракули Дена. Потребовалось полчаса, чтобы объяснить двоичный код и с чем его едят. Прошу прощения, зачем он нужен? Бит остался прежним, а байт переименовали в честь будущего открывателя, назвав лет. Поняв, что такое разрядность, ячейка памяти и общий смысл программирования, Летта уставилась на Дена. «Ты это сам придумал?» «Нет». Ден не смог соврать, но и не спрашивай, откуда знаю, и такой книги у меня нет, и откуда взять не знаю. Объяснив принципиальную схему работы, обсудили варианты ввода-вывода результатов. Времени не хватило. Летта смотрела пустыми глазами на записи Дена и свои наброски, вдруг спохватилась. «А зачем так сложно? Можно проще без программ. Тогда мы не сможем создавать более сложные артефакты». Ден был уверен, что они нужны. Начал объяснять, что за зверь компьютер, и для чего нужен процессор. Объяснил, что это аналог человеческого мозга. Правда, до таких высот, как человеческий мозг, еще грести и грести, пока это лучший компьютер из доступных. На предложение создать рукотворный компьютер понимания не получил, разошлись во вкусах. На данный момент времени Продвижение данного девайса было признано преждевременным. Сбегав в гостиную библиотеку, Летта принесла огромный том по математике. Ден, окончивший университет, физико-математический факультет, не сразу разобрался, где, что, почем, но сообща осилили. Знала она меньше, а разбиралась лучше. И что самое важное, понимала, как эти знания использовать. Поразить местных глубокими знаниями не смог. Человеку, ходившему на лекции просто посидеть, это практически нереально. Но для парня из долин, просто недосягаемая высота. После умных посиделок, Ден из разряда парень, которому я бы дала, перешел в категорию коллега по работе. Из чего Ден сделал правильный вывод: меньше умничаешь, круче выглядишь. Вот видишь, Эд, никому здесь не нужны мои знания как программиста, а я думал, я мегакрут, и все падут к моим ногам, сраженные моей гениальностью. По внутреннему каналу, их с Эдом связи, начал жаловаться на несправедливость в жизни Ден. Ужинали у Виолетты согласно списочному составу: Александр Николаевич и Изольда Викторовна Волковы, с дочерью, и наши с Эдом скромные персоны. Почему скромные? Так мы сидели тихо, руки о скатерть не вытирали, водку из горлышка бутылки со всеми на брудершафт не пили и даже матом не ругались. Ели мало, салфеткой пользовались. Разговоры разговаривали. Погоду обсудили, светские новости вытерпели, даже лицом не дрогнули. Старались не улыбаться, людей не пугать. Изольда Викторовна и Виолетта Александровна в противовес улыбались много, но скромно, именно так, как должно улыбаться в приличном обществе. В итоге Дену это надоело. В последнее время я несколько раз сталкивался с охотниками за моей жизнью, переварив, что он несет, решил упростить слог. Меня пару раз хотели грохнуть. Это интересная информация. Вам нужна помощь или защита? Излишне заботливо спросил Александр Николаевич. Сейчас тебе понадобится помощь и защита. Внутренне осклабился Эд. Но за него ответил Ден. Мы с отцом предлагаем решить наши разногласия мирным путем. Мы в полной мере готовы идти на уступки, если они разумны. Единственным, в чем у нас может быть конфликт, это помолвка между мной и Виолеттой. Вас не устраивает этот момент? Напрямую спросил Ден. Подождав и не услышав ответа, продолжил. Мы с Виолеттой обсудили и готовы разорвать контракт. Мой отец поддерживает меня, Изольда Викторовна, насколько я знаю, придерживается той же позиции. Все это словоблудие достало. Что мне сделать, чтобы помолвки не было? Я, так же как и вы, не горю желанием участвовать. Зачем всем страдать? Предлагаю решить сейчас. Эдуард, с чего вы взяли, что мы не хотим, как вы выразились, в этом участвовать? Изольда Викторовна начала все сначала. Ден скрипнул зубами, но промолчал. Все ждали ответа, но слова у Дена закончились. Бак был пуст. Было страшное желание встать и уйти, а потом начать крушить. Что может быть проще, раз никто не хочет продолжения дела? Стукнули по рукам и разбежались. Пауза неприлично затянулась. Эдуард, мы не участвуем в этом заказе на вас. Александр Николаевич начал что-то говорить, но Дену было все равно. Он уже не хотел договариваться, пустым взглядом посмотрел на Александра Николаевича. Тот прервал монолог и поправил галстук. Ден молча встал и, не прощаясь, пошел на выход, оставив хозяев сидеть в напряжении за столом. «Так не стоит делать, Ден», — говорил он сам себе. «Но на земле еще говорят, лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться. Проще получить болт в спину, чем выпрашивать подачку. Но с другой стороны, помолвку можно считать аннулированной». Все достало, ярость рвалась наружу. «Эд, ты не хочешь размяться? Я думаю, ты сам прекрасно справишься». В голосе Эда слышался азарт. Отпустили экипаж за квартал до домика Сереги. Зачем, непонятно, просто фильмов насмотрелся. Просто подошел к двери и просто постучал. Открыл мужчина в годах с седыми волосами. Ден молча прошел, не став утруждать себя ответами, задал вопрос: «Где Сережа?» Мужчина попытался объяснить, но Ден был на кураже. «Я могу сам найти, или ты проводишь, мы просто поговорим, и я уйду. Идемте за мной, сударь». Мужчина в годах явно обладал богатым жизненным опытом и сделал правильный выбор в непростой ситуации. Поднялись на второй этаж, подошли к двери, мужчина постучал. «Егор, это ты? Что случилось?» Раздался знакомый голос, правда, без владикавказского акцента. «Месье, к вам пришли. Я же сказал, не принимаю». Голос стал раздраженным. Ден спокойно открыл дверь, она даже не была заперта, и прошел в апартаменты. Сережа был не рад, и это еще мягко сказано. Он дернулся, руки заметались по телу, в поиске несуществующей кнопки «Исчезнуть». Несколько раз открыл и закрыл рот в попытке что-то сказать. Ден решил не давить, мы люди интеллигентные. Прошел, отодвинул стул от стола, присел, как примерный посетитель. Достал и положил нераскрытый меч на стол. Уставился пустым взглядом, Сережа в переносицу. Молчание затягивалось. Сережа пристроил руки в карманах халата, вздернул подбородок вверх. Ден щелкнул мечом и задал простой вопрос. «Кто?» Сережа, завороженно смотря на лезвие меча, сразу сказал. «Изольда Викторовна. Она была одна? Нет-нет, какой-то мужчина, похож на наемника, злобного вида. Они сказали, те, кто придут, просто поговорят с тобой. Мне нужно было отвезти тебя к Аллее. Мне сказали, что больше нет иного выхода, и если я хочу добиться расположения Виолетты Александровны, должен им помочь». Когда видел его последний раз, Ден защелкнул меч и убрал в кобуру. В кафе он приходил один, а позже подошел ты, и мы пошли на аллею. Серега, белый как мел, заметно расслабился, когда Ден убрал меч. Что еще про него можешь сказать? Мне кажется, они и Изольдой Викторовной, любовники, встретив непонимающий взгляд Дина, пояснил, мне, для очередной встречи, было назначено на съемной квартире, и Изольда Викторовна имела такой вид и обстановка, просто я опытный в таких вещах, глаз сразу цепляется. Чем хороши разговоры с Эдом, кроме нас никто не слышит, и можно легко разговаривать, не переживая за чужие уши. Эд, может, не стоило засовывать Сережину голову в унитаз, он нам все и так рассказал. Долго думал, Эд, не парился с причинами. Какие планы? Ден все никак не успокоился, может, по твоим старым адресам пройдем, компенсируем расстройство. Да ты обещал объяснить, почему у тебя нет проблем с женщинами, которые с тобой недобровольно. Попробуем провести эксперимент,